Жанка кто? Кот. Дух мнимой ласковости теплится под спудом его хрустальных глаз, горящих изумрудом. Лежит и, кажется, забыл про все вокруг, однако выдает чуть различимый звук его мурлыканья невнятную тревогу. А он подтягивается и понемногу примеривается, как поиграть с лучом. Потом встает, спина дугой, усы торчком, и вдруг, усевшись, умывается проворный, и розовый язык скользит по шерстке черной. Крыши. Всегда в моем окне видны друг другу вторя десятки серых крыш, их очерк угловат. Не вижу синевы, когда приходят зори, не вижу, как кровав по вечерам закат, все крыши за окном, и дальний гул, как призрак трамваев, и дома, куда ни поглядишь, а осенью ее неотвратимый признак, гонимый ветром лист на скользком цинке крыш. О, этот серый цинк, однообразный, гладкий, а если вдруг судьба и улыбнется нам, и бледный луч скользнет по стеклам без оглядки, то будет он трубой разрезан пополам. Песня для нее. От слез моих цветы готовы распуститься. Я для тебя одной их влагой напою, и под твоим окном все песни напою, всех птиц перепою, ведь я пою, как птица, к тебе, скорее к тебе. От страсти я продрог, я грежу золотом волос и белым телом. Смотри, бегу к тебе с весенним полем целым, листва и васильки, и этот желтый дрог. Ты, увидав меня, с балкона крикнешь: «Здравствуй!» Я поднимусь наверх, спеша и сам не свой, и протяну тебе букет мой полевой между сиреневой глицинией и астрой. Останемся одни, и нас обступит тишь, лишь ветер прошуршит по утренней аллее. Останемся одни от первых чувств хмелея. И, рассмеявшись, ты с балкона убежишь. Грёза. Плыл над водою горький аромат, краснело небо, а земля чернела. Я слышал, как шептала ты несмело. Плыл над водою горький аромат, и к лодке наклонялся темный сад. Краснело небо, а земля чернела. Краснело небо, а земля чернела. Под пение лягушек и цикад плыл над водою горький аромат. Рябь по воде скользила то и дело, краснело небо, а земля чернела, плыл над водою горький аромат. Мое оправдание. Я к идеальному стремлюсь, я сердцем чист, ловлю глазами я невидимое нечто, я весь надеждами дышу, о том и речь-то, что я топчу в пути и грязь, и вешний лист. Моя дорога вся в камнях, моя дорога мечтателя, прямой и неуклонный путь, а камни под ногой, что я пинаю, суть сомнения мои, как ни было бы их много. Конечно, низок я, как прочие, и слаб, и запах тления мне краткий век пророчит. Пускай шумит народ и надо мной хохочет. Я духом властелин, покуда плотью раб.